Добрый вечер. Моя работа проста, я смотрю на свет. Ко мне приходит мотив, я отбираю слова. На каждую ночь, когда восходит звезда, я слышу плеск волн, которых здесь нет. Путь длиннее, чем эта тропа за спиной. Я помню то, что было показано мне. Белый город на далеком холме и свет высоких звезд по дороге домой. Но электричество смотрит мне в лицо и просит мой голос, но я говорю тому, кто видел город уже, не нужно твое кольцо. Слишком рано для цирка, слишком поздно для начала похода к святой земле. Мы движемся медленно, словно бы плавился воск. В этом нет больше смысла. Здравствуйте, дети бесцветных дней. Если бы я был малиново-алой птицей, я взял бы тебя домой. Если бы я был, если бы я был. У каждого дома есть окна вверх, и с каждой двери можно сделать шаг. Но если твой путь впечатан мелом в асфальт, куда ты пойдешь, когда выпадет снег? Но электричество смотрит мне в лицо и просит мой голос, но я говорю тому, кто видел город уже, не нужно твое. Электричество смотрит мне в лицо и просит мой голос, но я говорю тому, кто видел город уже, не нужно твое кольцо. Я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле. Я открываю свойства растений и трав. Я брошу в огонь душистый чабрец. Дым поднимается вверх, и значит я прав. Сделай меня веселей. Ветви березы прочь, демоны прочь. Если же станет слишком темно, чтоб читать тебе, я открываю дверь, и там стоит ночь. Кто говорит со мной? Кто говорит со мной тем, кто ищет, мужество тем, кто спит. 13 дней в сторону полной луны. Я думал, что это мне снится. Что же, здравствуйте, сны. По-моему, я знаю, зачем вы пришли ко мне. Так я уезжаю в деревню, чтобы стать ближе к земле. То, что мы должны знать, когда мы будем верить только то, во что не верить нельзя. Мы станем интерконтинентальны, наши телефоны будут наши друзья. Все правильно, вот наш долг, наш путь в золотой синеве. Но когда все уйдут, Господи, оставь мне серые камни на зеленой траве. Что-то с техникой. Так. К сожалению, сидение около колонок выразилось в отрублении сети. Есть? Точно? Ладно, еще раз. Новые песни заслуживают твоей. Будем знать то, что мы должны знать, когда мы будем верить только то, во что не верить нельзя. Мы станем интерконтинентальны, наши телефоны будут наши друзья. Все правильно, вот наш долг, наш путь к золотой синеве. Но когда все уйдут, Господи, оставь мне серые камни на зеленой траве. Загоняло нас в дом, ветер нес тех, тех, кто не для наших глаз. Когда небо над твоей головой, легко ли ты скажешь, кто убил тебя и кто тебя спас? Наука на твоем лице, вертолеты в твоей голове, но выйдя за порог, остерегайся наступать на серые камни на зеленой траве. Ты знаешь, о чем я пел, разжигая огонь. Ты знаешь, о чем я пел. Белые лебеди движутся в сторону земли. Нам некуда вперед, идти назад нам не позволит наша честь. Даже непонятно, что такие, как мы, до сих пор делаем в таком отсталом месте, как здесь. Когда вы свидите в своих зеркалах, не поняв, что дорог есть две, я останусь горевать, пока не взойдет солнце над живыми камнями в зеленой траве. Рисуют нас красным на сером, цвета как цвета, но я говорю о другом. Если бы я умел это, я нарисовал бы тебя тем, где зеленые деревья и золото на голубом. В котором мы живем, в нем достаточно света. Но каждый закат сердце поет под стеклом. Если бы я был плотником, я сделал бы корабль для тебя, чтобы уплыть с тобой к деревьям и золоту на голубом. Любить, не требуя любви от тебя. Если бы я не боялся и пел о своем. Если бы я умел видеть, я увидел бы нас так, как мы есть, как зеленые деревья с золотом на голубом. Для долгого дня братья винограда и сестрам огня, о том, что есть во мне, но радостно не только для меня. Я вижу признаки великой весны, серебряное пламя в ночном небе. У нас есть все, что есть, пришла пора, откроем ли мы дверь. Вот едут партизаны полной луны, мое место здесь. Вот едут партизаны полной луны, пускай. На том берегу белые олени на черном снегу. Я знаю все, что есть, любовь моя, но разве я могу? Так кто у нас начальник и где его плеть? Страх его праздник и вина его сеть. Мы будем только петь, любовь моя, но мы откроем дверь. Вот едут партизаны в полной луны, мое место здесь. Вот едут партизаны полной луны, пускай. Вот едут партизаны полной луны, мое место здесь. Вот едут партизаны подпольной луны, пускай их едут. Дитя рассвета, не знавшего света дня, смотри, это ветер, он чем-то похож на меня. Ветер проходит мимо, коснувшись дыханием век, оставив тебе любимых, оставив себе свой бег. Thank you. был занят, я лился, как вода. Что ты принес, что исчезнет без следа? Песни без цели, песни без стыда, спеты, чтобы унять твою печаль. Что нам подвластно гранитные поля, птицы из пепла, шары из хрусталя? Там, где мы шли, там лишь небо да земля, но ветер придет, и нас уже не жаль. А теперь вам придется набраться терпения и прослушать длинную песню. Когда отряд въехал в город, было время людской доброты. Население ушло в отпуск, на площади томились цветы. Все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня. Часы на башне давно били полдень какого-то прошедшего дня. Капитан Воронин жевал травинку и задумчиво смотрел вокруг. Он знал, что все видят отражение в стекле, все слышат неестественный стук. Но люди верили ему, как отцу, они знали, кто все должен решить. Он был известен как тот, кто никогда не спешил, когда некуда больше спешить. Я знаю, кто вызвался первым, и я скажу вам их имена. Матрос Егор Трубников и индеец острие бревна. Третий был без имени, но со стажем в 1500 лет. И прищурившись, как Клинт Иствуд, капитан Воронин смотрел им вслед. Ждать пришлось недолго, не дольше, чем зимой ждать весны. Плохие новости скачут, как блохи, а хорошие и так ясны. И когда показалось облако пыли там, где расступались дома, дед Василий сказал до конца, охренев, наконец-то мы сойдем с ума. Приехавший соскочил с коня, пошатнулся и упал назад. Его подвели к капитану, и стало видно, что Воронин был рад. И приехавший сказал о том, что я видел, я мог бы говорить целый год. Суть в том, что никто, кроме нас, не знал, где здесь выход. И даже мы не знали, где вход. На каждого, кто пляшет русалочьи пляски, есть тот, кто идет по воде. Но каждый человек, он дерево, он отсюда и больше нигде. А если дерево растет, оно растет вверх, и никто не волен это менять. Луна и солнце не враждуют на небе, и теперь я могу их понять. Наверное, только птицы в небе и рыбы в море знают, кто прав. Но мы же знаем, что о главном не пишут в газетах, и о главном молчит телеграф. И может быть, город назывался Мальпасо, а может быть, Матрёнин Посад. Но из тех, кто попадал туда, еще никто не возвращался назад. Так что нет причин плакать, нет повода для грустных дум. Теперь нас может спасти только сердце, потому что нас уже не спас ум. А сердцу нужно небо, и корни оно не может жить в пустоте. Как сказал один мальчик, случайно бывший, при этом отныне все мы будем не те. Но если вы не заснули на этой, значит, вы на следующей тоже не заснете. Мне снился генерал Скобелев, только что попавший в тюрьму. Мне снилось, что он говорил с водой, и вода отвечала ему. Деревья слушали их, вокруг них была пустота. Была видна только тень от круга, и в ней была тень креста. Дело было на острове, женщины с земли поднимались цветы. Вокруг них было белое море, в море громоздились льды. Женщины стояли вокруг него, тонкие как тополя. Над их ветвями поднималась луна, и под ногами молчала земля. Генерал оглянулся вокруг и сказал: прекратите ваш смех. Дайте мне веревку и мыло, и мы сошьем платье для всех. Немного бересты на шапке, обувь из 10 000 трав. Потом подкинем рябины в очаг, и мы увидим, кто из нас прав. Никто не сказал ни слова, выводы были ясны. Поодаль кругом стояли все те, чьи взгляды были честны. Чьи лица были рявы от сознания своей правоты. Их пальцы плясали балет на курках, и души их были пусты. В какой-то случайный прохожий сказал, мы все здесь вроде свои. Пути Господни не отмечены в картах, и на них не бывает ГАИ. Можно верить обществу, можно верить судьбе. Но если ты хочешь узнать закон, то ты узнаешь его в себе. Конвой беспокойно задвигался, пришедший был невидим для них. Генерал продолжал чинить валенки, лицо его скривилось на крик. Он сказал, в такие времена, как наши, нет места ни научной любви. И руки его были до локтей в землянике, а может быть, по локоть в крови. Между тем кто-то рядом бил мух, попал ему ложкой в лоб. Собравшиеся скинулись и собрали на приличный гроб. Священник отпел его, судья прочитал приговор. Справа от гроба стоял председатель, а слева от гроба был вор. Этот случай был отмечен в анналах, но мало кто писал о нем. Тот, кто писал, вспоминал об общественном, чаще вспоминал о своем. А деревья продолжают их слушать, и гудит комариная гнусь. И женщины ждут продолжения беседы, а я жду, пока я проснусь. Зачем? И кому это нужно? Кто послал их на смерть? Не дрожащей рукой, только так бесполезно, так зло и не нужно. Опускали их в вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Закидали их елками, забросали их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить уже конец безобразию, что и так уже скоро мы все начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно? Кто послал их на смерть не дрожащей рукой? Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опустили их в вечный покой. Thank you. ветер, туман и снег. Мы одни в этом доме. Не бойся стука в окно, это ко мне. Это северный ветер, мы у него в ладонях. Но северный ветер, мой друг, он хранит то, что скрыто. Он сделает так, что небо будет свободным от туч. Там, где взойдет звезда Аделаида. Я помню движение губ, прикосновение руками. Я слышал, что время стирает все. Ты слышишь стук сердца, эта коса нашла на камень. И нет ни печали, ни зла, ни гордости, ни обиды. Есть только северный ветер, и он распутит меня. Там, где взойдет звезда Аделаида. Мы стали настолько сильны, что нам уже незачем петь. Настолько знамениты, что туши свет. Мы танцуем удивительные танцы, превращая серебро в медь. И мы чрезвычайно удобны, мы не говорим «нет», когда нами торгуют. Нами торгуют, нами торгуют, нами торгуют. Видно на обложках журналов, нам весело сниматься в кино. И девушки мечтают продолжить наш род. Раньше мы смотрели в сторону гор, теперь нам все равно. Нам больше не поднять головы вперед. Туда, где нами торгуют. Нами торгуют. Нами торгуют. Нами торгуют. Мы стали настолько сильны, что нам уже незачем петь. Выноси святых и души свет. Мы танцуем удивительные танцы, превращая серебро в медь. И мы чрезвычайно удобны, мы не говорим нет, когда нами торгуют. Нами торгуют, нами торгуют, нами торгуют. твои тщательные цифры и твои взгляды на часы. Ты ждешь одобренных решений и готов. Конечно, ты знаешь всегда, в какую сторону склонятся весы. Но все ли это? Как все прекрасно на бумаге, как легко следовать словам. Как просто сделать так, что ты не погрешен. Но если ты хочешь войти, как ты встретишь здесь тех, кто снял грим? Здравствуй, меня зовут Смерть. Стоя по стойке смирно, чуя в душе брейк-дэнс. Мечтая, что ты генерал, мечтая, что ты экстрасенс. Знаю, что ты воплощение их вековечной мечты. Весь мир — это декорация, и тут появляешься ты, козлы. Козлы. Мои слова не слишком добры, но и не слишком злы. Я констатирую факт. Козлы! В кружке унылые руки, все говорят как есть. Но кому от этого радость, кому от этого честь? Чем больше ты скажешь, тем более ты в цене. В работе мы как в проруби, в постели мы как на войне. Козлы! Козлы! Увязшие в собственной правоте завязанные узлы. Я тоже такой, только хуже, и я говорю, что я вижу. Я вижу козлы. Пока я не стал клевером, пока ты не стала строкой. Наши тела — меч, в наших душах — покой. Наше дыхание — свято, мы движемся всех любя. Но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя. Козлы! Козлы! Мои слова не слишком добры, но и не слишком злы. Мне просто печально, что мы могли бы быть люди. Thank you. Теоретически для всех из вас, кто хочет сестру, она, по-моему, должна быть у Градского в этом в топе, который по радио. Если кто-нибудь слушает радио, конечно, я не знаю. Я не уверен. Ведь Градский ее поет. А кто играет? Они говорили всю ночь, я говорил, как все, но правду сказать я не знаю, о чем шла речь. Я был занят одним, тем, насколько ты близко ко мне, и я могу сказать тебе то, что мы знали во сне. И я приглашаю тебя работать вместе со мной, ожидая наступления яблочных дней. И я мог бы купить тебе дом по эту сторону дня, но чтобы идти сквозь стекло, нужно владеть собой. А это одно из тех качеств, которых нет у меня. Но кто-то играет, и я должен петь. И с каждым днем все сильнее мое ощущение, что это просто мой метод любви. И я ожидаю наступление ясных дней. Пишет книги весной. И если, закрыв глаза, смотреть на солнечный свет, то можно увидеть кого-то из тех, кто работает вместе со мной. И деревья, растущие здесь, растут из древних корней. Ты спросишь меня, зачем капитаны стоят на башнях. Они приближают наступление яблочных дней. Yeah. десять стрел на десяти ветрах, лук, сплетенный из ветвей и трав, он придет издалека. Меч дождя в его руках, белый волк ведет его сквозь лес, белый гриф следит за ним с небес, с ним придет единорог, он чудесней всех чудес. Ветрах, лук, сплетенный из ветвей и трав, он войдет на твой порог, он чудесней всех чудес, он придет издалека. Меч дождя в его руках. Светлый стрелой меня не излечит. Я ранен в сердце, чего мне желать еще? Как будто бы ночь нежна, как будто бы есть еще путь, старый прямой путь нашей любви. А мы все молчим, мы все считаем и ждем, мы все поем о себе, о чем же нам петь еще? Но словно бы что-то не так, словно бы блеклые цвета, словно бы нам опять не хватает тебя. Серебро Господа моего, серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской. Thank you. как деревенский кузнец, я выйду за светло, туда, куда я. За мной не уйдет никто, и, может быть, я был слеп, и, может быть, это не так, но я знаю, что ждет перед самым концом пути. Серебро Господа моего, серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской. Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной земли. Все разошлись по домам. В наше время, когда каждый третий герой, они не пишут статей, они не ждут телеграмм. Они стоят, как ступени, когда горящая нефть хлещет с этажа на этаж, и откуда-то им слышится пенье. И кто я такой, чтобы говорить им, что это мираж? Мы молчали, как цуцики, пока шла торговля всем, что только можно продать, включая наших детей. И отравленный дождь падает в гниющий залив, а мы все еще смотрим в экран, мы все еще ждем новостей. И наши отцы никогда не солгут нам. Они не умеют лгать, как птицы не умеют есть мясо, как волки не умеют летать. Скажи мне, что я сделал тебе, за что эта боль? Но это без объяснений, это, видимо, что-то в крови. Но я сам разжег огонь, который выжег меня изнутри. Я ушел от закона, но так и не дошел до любви. Но молись за нас, если ты можешь. У нас нет надежды, но этот путь наш. А голоса звучат все ближе и строже. И будь я проклят, если это мираж. Спасибо. А сейчас, видимо, несколько неожиданный для нас эксперимент. Да нет, это не эксперимент. Мы этим занимаемся уже много лет. Мы... Да, правильно, хватит разговаривать. Давайте лучше споем. Ребята, сядьте, сядьте, пожалуйста, в зале же не видно. Милые, присядьте немножко. Вот. Время, милая, не трать время, солнечный свет на этих ветвях, с нами ничего не случится, не трать время. Как много над нами светил горящих для нас торжественно и безначально. Как много кораблей в небесах, следящих за тем, чтобы каждый из нас был любим. Как много замечательных книг, объясняющих нам, почему мы должны жить печально. Как много научных открытий о том, что мы должны стать кем-то другим. Не трать время, милая, не трать время. Солнечный свет на этих ветвях, с нами ничего не случится. Не трать время. С нами ничего не случится, не трать время. Не трать пожалуйста.